Глава 11. А кто у нас муж? Илья. Это что такое? Дядька строго стреляет глазами на мои руки со сбитыми в кровь костяшками. Черт, перекрыла. Лупил эту грушу так, пока не прострелила запястье. Даже Рейч сидел тихо и не носился, как обычно. Перестарался. Жму плечами. Голова. Проседает его голос, чтобы не слышали домашние. Всегда должна работать первой и отдавать приказы всем остальным конечностям. Промыть и за стол. Я тихонько проскальзываю на кухню. Беру перекись и заливаю ею руки прямо над раковиной, испытывая практически удовольствие от легкой покалывающей боли. Никогда бы не подумал, что можно вот так, ради одного поцелуя женщины, быть готовым на все. Нет, не в финансовом плане, чтобы потом разок поиметь во всех позах, а по-настоящему, когда воздух из легких вышибает. И хочется нежным быть. Мне да, это смешно. А еще за спину ее задвинуть и всех вынести, кто обижает. Да ты гонишь, Витязев. Она ведь даже не дала понять, что ты ей симпатичен. Остальное – тело. Ты врезался в нее расслабленную своим поцелуем. И еще бы не так врезался, потому что голова рядом с ней не соображает, а тело двигается на чистом тестостероне и желании присваивать. Вот только она тебе в руки доверилась, а ты тут же смел к чертям все границы. Теперь хрен к ней подойдешь, особенно если чего-то боится. А она своего долбанного мужа боится, я уже почти уверен. Не бегают хорошие девочки в лес одни погулять, и не рыдают там, если дома все хорошо. Кстати, странно, что мы и здесь почти соседи. Прямо ирония судьбы. Илюш, в кухню заходит тетка и забирает со стола два салатника. Ты чего здесь топчешься? Все за столом сидят, тебя ждут. Сейчас я. Отзываюсь, смывая кровяную пену водой. Ох, она заглядывает мне через плечо. Вот, казалось бы, всю жизнь с этим живу, а никак не привыкну. Ночевать-то останешься? Я закрываю воду и задумываюсь, медля с ответом. Как вообще теперь жить в той квартире, зная, что в соседней есть Тая? И она периодически ходит там голой, спит с мужем, он ее целует. В губы, которые я уже попробовал. Кровь моментально вскипает ревностью от этих мыслей. И мне становится просто тошно. Да, выдыхаю, кивая тетке. Останусь. Чем помочь? На, отнеси. Она подает мне в руки салатники, а сама достает хлеб, чтобы нарезать. В моей голове вспыхивает сотни решений в минуту. Поэтому хотя бы сегодня мне стоит быть от своей соседки подальше. От греха и от соблазна. Матвей, окликаю дядьку. «А как фамилия того пацана, которого я сегодня в тренерской латал?» «Горбунов», — хмурится дядька. «А тебе зачем?» «Да вот встретил их, пока с Рейчем гулял. Ты не говорил, что вы соседи». Стараюсь говорить как можно легче, но чувствую, что привлекаю своим интересом излишнее внимание всех участников ужина. «У нас за озером поселок генеральских дач. А дед у пацана полковник ГИБДД был». Задумчиво тянет дядька. История там была некрасивая. Вроде как проверка прижала, а его на этой почве инфаркт свалил. Но я никогда сам с ним не контачил. Это все мамашки, хмыкает, в раздевалке. Любят чужих мужиков обсуждать. А что? Я напрягаюсь. Есть кого обсудить? Обычно они тихонько тренеров наших облизывают и мужиков из зала. Матвей хмыкает. Да у него прямо аллергия на развязных женщин. А тут отец за Горбуновым приезжал после тренировки. Дождь лил. Видимо, мать вести машину сама побоялась. И кто он? Стискиваю зубы. Ну, ничего особенного. Но бабам такие нравятся. Отмахивается от меня дядька и засовывает в рот кусок селедки с картошкой. Обычный нервный бизнесмен с бегающими глазами. Салоны автомобильные у него. Я едва сдерживаю себя, чтобы не присвистнуть. Ну да, чего уж. Ради такого можно много чего потерпеть. Понимая, что сейчас просто захлебнусь своим ядом, наливаю себе стакан компота и опрокидываю его в себя, чтобы остыть. Ловя неодобрительный взгляд тетки, дедукция которой работает получше, чем у любого следака, от дальнейших расспросов воздерживаюсь. Да и что это поменяет? Я всего за сутки вообразил себе, что влюбился. Так может, меня и таращат от того, что женщину нельзя? Ну, трону я. А дальше что? Уеду назад в Питер? Даже если позову ее с собой, вдруг не захочет. Был бы я мужем, просто бы двери перед ее носом закрыл. Таю к стене прижал и отлюбил бы так, чтобы кроме моего имени ее губы больше ни одного мужского не произносили. Вечерние процедуры Нины с Тохой дают представить, чем сейчас занята Тая. Я начинаю ощущать себя сталкером. Вот она пытается засунуть сыну детский творожок или молоко на ночь. Купает, читает, ругается, потом снова читает. Выключает свет и идет в постель к мужу. Агонизируя от своих маньяческих мыслей, я уплываю. Вспоминаю запах волос Таи, хрупкие плечи и шею. Глаза с поволокой, от которых крышу сорвало. Падаю в упор лежа возле дивана и начинаю отжиматься. Костяшки ноют, потому руки стоят на кулаках. По телу стекает пот. Мышцы немеют от боли в колене. Вот такой у меня мазохизм. Вкалываю себе дозу обезболивающего и иду в душ. Я не представляю, как мне это сделать, но я должен поговорить с Таей. Получить ее уверенное «нет» и успокоиться. А вот если ее «нет» покажется мне недостаточно убедительным, похрену мне, кто ее муж. Я переиграю все по-своему.